Человек и собака 3. Ясно, что решение обречь собаку на вечное служение человеку не было продиктовано доводами рассудка. Кошка, животное с откровенно большим аппетитом, сохранила свою независимость. Но собака, одним глазом всегда следящая за аудиторией, была втянута в рабство, да еще вознаграждена и обласкана за то, что отреклась от собственной природы. Прекратив охотиться и согласившись подлизывать за человеком тарелку, собака перешла Рубикон. С этого момента пес стал джентльменом досуга, и за некоторым исключением, которое составляют собаки, продолжающие трудиться, все собачье племя становится все более и более неловким, манерным и жеманным. Роберт Луис Стивенсон. Собачий характер.